Атаман исчез из виду, будто провалился куда-то. Туран не понял, что произошло. Он вывернул руль, чтобы не врезаться в дома на другой стороне моста. Сзади раздались выстрелы. Пуля взвизгнула у головы, лобовое стекло осыпалось, и тут же кто-то громко задышал над ухом. Не оглядываясь, Туран ударил локтем и попал в лицо Морзе. Тот повис на машине, ухватившись за трубу, приваренную к крыше, пытаясь влезть внутрь. Туран пригнулся к рулю. Впереди с криками разбегались люди. Морз стал протискиваться в кабину. Туран крутанул руль, Сендер вильнул к стене ближайшего дома, хозяин которого как раз выглянул на шум. Машина снесла раскрывшуюся дверь, Морза сбросила на бетон, он покатился, размахивая руками. Туран не знал, убит атаман или нет, но момент был утерян. Возвращаться бессмысленно, даже если Макото жив, оставаться опасно. Надо бежать с моста, но как? На берегу ворота, там не прорваться. Мост вроде бы заканчивается на вершине горы. Назар что-то рассказывал про огромный конус из коралла, бывший остров, выращенный предками на дне моря, которым когда-то была Донная пустыня, а недавно и Крючок упоминал его. Вторые ворота наверняка тоже стерегут, но вряд ли оружие охранников направлено на мост. Опасности они ждут со стороны пустоши, откуда могут прийти мутафаги и людоеды. Туран либо прорвется сходу, либо бросит Сендер и попытается проскользнуть мимо охраны. Потом спрячется в пустыне. Макото, если он жив, отправится дальше, к кораблю. И тогда можно будет напасть вновь. Мелькали плетеные стены, впереди разбегались люди. Обрез валяется на сиденье рядом, в ленте на поясе полно патронов с дробью, есть немного и для пистолета, еще нож и стилет. Туран мало что знал о Донной пустыне, но с оружием у него был шанс выжить. Он надеялся, что на окраине пустыни не так опасно. Рядом люди, они привыкли уничтожать все, что мешает им. Главное – вырваться с моста. Слева показался въезд на квадрат. Оттуда на дорогу выбежал Крючок с револьверами в руках, повернул голову на шум, увидел беглеца в машине и открыл огонь. Туран еще успел подумать, надо было прирезать Крючка, когда тот лежал беспомощный, с мамой на плече. Жалость не доводит до добра. Хочешь убить чудовище? Стань им. Он проявил милосердие и этим погубил себя. Крючок стрелял с обоих рук, первые пули ушли в воздух, а потом он попал в переднее колесо. Сендер швырнула в сторону. Туран навалился на руль и почти сумел выровнять машину, но ее занесло. Бросило поперек бетонного полотна, окутавшись черным дымом, она перевернулась. «Ты мне по душе, шакаленок!» — объявил Макото, расхаживая перед стоящим на коленях пленником. Запястья Турана примотали к лодыжкам, он выгнулся назад, едва удерживая равновесие. Тело покрывали синяки, во рту не хватало зуба. Вывихнутую руку Крючок вправил, но плечо до сих пор ныло. Очень болели ребра после удара о руль Сендера. «Но, слышь, злюсь я на тебя сильно», — добавил Макото. «Все ж таки мне тебя кончить надо. Хотя еще лучше завести подальше в пустыню и связанного оставить, чтоб людоеда нашли да сожрали». Или катрана обглодали до косточек. Было позднее утро. Мост остался позади. В низине между слоистыми холмами машины стали кругом. Телегу, которую недавно тащил Туран, волок новый ящер. Рядом с Крючком сидел кучерявый, темнокожий человек. «Но тут вот еще чего», — продолжил атаман. «На корабле я тебя продать смогу. За раба для боев много получить можно, ежели у него болячки какой нет и руки-ноги целы. Хотя староват ты уже, там щенков покупают, чтобы обучать их с детства. Ну так я тебя на бегающее мясо отдам, хоть что-то выручу. Неохота мне деньги терять, и так я их сколько потерял. Но и убить тебя ох как хочется, «Так что мне делать? Скажи!» Наклонившись, он заглянул Турану в лицо. Пленник молчал, и Макото лениво с оттяжкой двинул его в челюсть. Повалившись на бок, Туран замер у ног атамана, неподвижно глядя перед собой. Макото сдвинул назад соломенную шляпу, и та повисла на ленте, перехлестнувшей его шею. «Молчишь, шакаленок? Чё ты молчишь? Ты у нас гордый или глупый? А я вот что сделаю!» Он полез в кошель и достал большую серебряную гривну, отчеканенную киевским монетным двором. На одной стороне был выбит профиль тамошнего владыки, а на второй — цифра 1 и крест с распятым мутантом. Атаман огляделся, стоящие вокруг бандиты ждали, что будет дальше. Он поднял монету над головой и громко сказал: «Вот она решит все! Так и знайте! Атаман Макото слово держит! Владыкой кверху упадет, шлепну шакаленка! Не буду людоедам отдавать или катранам, прямо здесь и пристрелю!» Он достал пистолет и направил в голову Турана. «А ежели крест выпадет, довезу до корабля и там продам. Но не в бойцы. Вдруг выживет или сбежит. Не, я все равно его смерть хочу увидеть, пусть даже деньги на этом потеряю». «К игрищам ведь приедем, хозяин!» — подал голос Морс, оседлавший мотоциклетку. Ему повезло. Дробь расчесала кожу с темени, теперь рану прикрывала повязка. «Верно», — согласился Макото. «Значит, продам его на бегающее мясо. Всем места на арене куплю. Будем смотреть, как бойцовые мутанты его терзают. Все слышали?» «Ты слышал, шакаленок? Владыка или крест? Крест — поживешь чуток. Владыка — умрешь на месте». Он подбросил монету. Она взлетела, вращаясь, посверкивая в лучах солнца, и упала в пыль перед лицом лежащего пленника. Туран скосил глаза. Макото выругался и нажал на спуск. Пуля ударила в центр пятака, подбросила его в воздух. «Везучий шакаленок!» — атаман зашагал прочь. «Значит, поживешь еще. Ну че пялитесь? В путь! Крючок, Така, заберите падаль на свою телегу. В клетку его. Едем!»